Любящий сын не льстит своим родителям, а преданный подданный не обманывает своего государя. Таковы достоинства сына и подданного. Если же соглашаться с каждым словом родителей и одобрять любой их поступок, даже самые заурядные люди сочтут тебя недостойным сыном. А если соглашаться с каждым словом правителя и одобрять любой его поступок, те же заурядные люди назовут тебя недостойным подданным. Но понимают ли те люди, что и к ним самим следует относиться таким же образом? Если соглашаться с каждым словом заурядных людей и одобрять каждый их поступок, они сами не назовут тебя никчемным человеком. Значит ли это, что люди в миру заслуживают большего почета, чем родители, и больше власти, чем правитель? Назови заурядного человека льстецом, и он обидится. Назови его лжецом, и он рассердится. А ведь, возможно, тот человек и в самом деле всю жизнь был льстецом и лжецом. Когда он привлекает к себе толпу с помощью громких слов и напыщенных речей, начало у него не связывается с концом, цели не совпадают с результатом. Он изысканно одевается и вежливо держится, ловя восхищение света, а сам не считает себя ни льстецом, ни лжецом. Такие люди довольствуются положением ученика, твердят об истинном и ложном, а сами не считают себя заурядными людьми. Вот верх глупости. Тот, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец. Тот, кто знает про свои заблуждения, заблуждается не так уж глубоко. Самое большое заблуждение — не знать о своих заблуждениях до самой смерти. Самая большая глупость — не догадываться о своем невежестве до конца своих дней. Если среди трех путников заблуждается лишь один, они все равно дойдут до цели, ибо заблуждающийся среди них в меньшинстве. Но если в заблуждение впадут два человека, до цели они, как бы ни старались, добраться не смогут, ибо заблуждающиеся будут в большинстве. И сегодня, когда целый мир погряз в заблуждениях, я в одиночку ничего не сделаю, даже указывая всем правильный путь. Великая музыка не трогает слуха простолюдинов. Имеются в виду ритуальные гимны, сочиненные по преданию мудрыми царями древности. Но слушая песенки вроде «Ломаем тополь» или «Пышные цветы», они приходят в восторг. «Ломаем тополь», «Пышные цветы» — название народных песен в Древнем Китае. От того же возвышенные речи не задерживаются в сердцах заурядных людей, а когда не звучат слова правды, торжествуют пошлые речи. Звон от пары пустых горшков заглушит благородный колокол, и тогда уже будет поздно в него ударять. Нынче же вся Поднебесная сбилась с пути. И пусть я указываю верный путь, кто меня услышит? Знать же, что тебя не слушают, и настаивать на своем — это еще одно заблуждение. А потому лучше всего предоставить жизни идти своим чередом и никого не подталкивать. Если я никого не буду подталкивать, никто не будет терпеть от меня неудобства. Рассказывают, что у одного прокаженного в полночь родился сын. Он тут же принес огня и стал вглядываться в младенца, боясь, что сын окажется похожим на него. Столетнее дерево срубили, сделали из его ствола жертвенную чашу и украсили ее черным и желтым узором, а обрубки выбросили в канаву. Сопоставим сосуд и обрубки в канаве, и мы увидим, сколь велика разница между красотою и уродством. Но и сосуд, и обрубки утратили природу дерева. У разбойника Джи и ученых Дзен и Ши разные понятия о справедливости, но они подобны в том, что утратили свою природу. Ведь существует 5 поводов для погубления природы. 5 цветов расстраивают зрение, 5 звуков рассеивают слух, 5 запахов расстраивают обоняние, 5 вкусов расстраивают вкусовые ощущения, а пристрастие или неприязнь смущают наше сознание. Эти 5 враги жизни. А теперь еще Ян Чжу и Мо Ди стали изобретать свои частные истины. Я же назвать это истиной не могу. Ведь если человек обрел одни затруднения, разве можно назвать это обретением истины? Тогда и сова с голубкой, очутившись в одной клетке, могут назвать это обретением. Пристрастие и неприязнь, звуки и цвета делают человека нечувствительным внутри. А кожаная шапка с перьями зимородка, табличка для записей и широкий пояс ограничивают человека вовне. Внутри клетка, снаружи ограда. А для служилого человека шнурки, на которых держатся его регалии, все равно, что веревки, которыми связывают преступника, и тиски, сдавливающие его пальцы, или же мешки и загоны, в которых держат пойманных тигров и барсов.